Этот господин рассказывал, что психиатрическая лечебница в Пасси по улице Бертон, 17, которой он руководил, была продана в 1850 году за кусок хлеба его коллеге, доктору Марио. Собеседник Ги, строгий, но в глубине души мягкий человек, совершенно неопытный в практических делах, считал свою профессию священной. Он нередко повторял своему сыну, влюбленному в потоцкую: «Душевно больной живет в ином мире. Доктор Бланш вскоре станет единственным хранителем судьбы милого друга». Анонсированный в «Ревю Иллюстре» 1 декабря 1888 года, роман «Сильна как смерть» начнет печататься с 15 мая 1889 года. Книга была продана к концу года в количестве 35 тысяч экземпляров. Мопассан чувствует себя тем более удовлетворенным, потому что этот роман потребовал от него куда большего напряжения сил, чем «Пьер и Жан». «Я готовлю потихоньку свой новый роман и нахожу его очень трудным», — писал он годом раньше своей матери. «Столько в нем должно быть нюансов, подразумеваемого и невысказанного. Он не будет длинен, к тому же нужно, чтобы он прошел перед глазами как видение жизни, страшной, нежной и преисполненной отчаяния». Есть и другие причины медлительности писателя. «Я спрашиваю себя, уж не болен ли я? Такое я испытываю отвращение ко всему, чем занимался так долго и с таким удовольствием. Бесплодные попытки вернуться к труду приводят меня в отчаяние. Что же это? Утомление глаз или мозга? Истощение художественного дара или воспаление глазного нерва? Как болят глаза!» Оливье Бертен, художник. Мопассан воспринимал живопись более чутко, чем Золя. Однако Бертен занимает нас куда меньше, чем Клод Лантье из творчества Золя, и в еще меньшей степени, чем Фринхофер из бальзаковского неведомого шедевра. Ги не интересуют драматические попытки художника передать на полотне подлинную жизнь, которые с таким изумительным мастерством раскрыли Бальзак и Золя. Самый пошлый академизм свойствен Бертену, дельцу от живописи, работающему на потребу сливок общества. Он вознамерился выразить в портрете прекрасной мадам Гильруа то неуловимое, что ни одному художнику не удалось еще удержать на конце своей кисти, тот отблеск, ту тайну, то отражение души, которая проскальзывает мимолетное на лицах. Этот почтенный поставщик масляных полотен прославился сразу же после первой своей картины «Клеопатра» в 1868 году. В 1872 году, благодаря своей «Иокасте», он был отнесен к числу самых дерзновенных художников, хотя его благоразумно оригинальная манера исполнения была оценена даже академиками. Наконец он становится самым любимым живописцем парижан и парижанок. Так изображает художника тот, кто по-настоящему понимал Мане, Моне и Курбе. Мадам Гильруа, уступая просьбам влюбленного в нее Оливье Бертена, соглашается позировать. Страсть художника не знает границ. А потом подрастет дочь мадам Гильруа, Оливье. Это опять Мопассан, ошеломленный постепенным распадом красоты, тот, которому никакая сердечная привязанность не может принести утешения. Мопассану изредка открывается этот мир любви, но как мир ему недоступный. Об этом он и поведал Леону Фонтену 13 мая 1889 года. «Моя вера в мир чувства разрушена. Испугавшись моего цинизма, она умолкла. Она так далеко спряталась в глубинах моего существа, что никакие клятвы не смогут ее возродить». И он опять возвращается к уличной девке, к сбившейся с пути мещанке, с скучающей иностранке или к миленькой графине.